Глава 16. Женя был ответственным работником, да и сейчас выполнял все, что от него требовалось. И даже больше. Хотите в два раза быстрее разобрать проект? Пожалуйста. Желаете, чтобы добыча макров шла эффективнее? Нате вам удобный график. Главной целью было втереться в доверие. А не так-то просто это было сделать. После случая с кражей макров Саныч озверел и начал всех проверять, в том числе и его. Пришлось заново выстраивать доверие к себе начальства. А уж после того, как он подсказал грамотный способ ускорения добычи кристаллов в той самой пещере, Саныч относиться стал к нему почти как к другу. Так он стал правой рукой главного инженера и старался не подводить его. «Женя, есть к тебе просьба», – обратился к нему Саныч перед тем, как Евгений отправился в рабочую столовую. «Посмотри, Бур, что-то в последнее время плохо работает, со сбоями». «А что конкретно случилось?» – изобразив растерянность, ответил он. «Что-то сломалось? Нужны детали?» «Если бы все было так просто, я бы и без тебя справился», – покосился на него Саныч. «Механик уже разобрал и собрал этот чертов бур, а тот все никак, сволочь. Не хочет нормально работать. Обороты упали, производительность вместе с этим рухнула вниз. А у нас план, сам понимаешь». «Понимаю, Саныч. Постараюсь сделать все, что от меня зависит», – кивнул в ответ он, поправив на носу очки линзы. «Решил перестраховаться». И как только внедрился на этот рудник, оделся и предмет, да еще усы наклеил. Если и будут какие-то свидетели, то на лицевой его точно не опознают. Ну, насчет свидетелей он сомневался. Рванет так, что мало не покажется. К тому же рядом с пещерой тонкое место. Он его чувствовал, но не подавал вида. Хотя это было непросто, когда перед глазами начинают плясать цветные пятна. И в ушах появляется сильнейший гул. «Ты уж постарайся, Жень!» В отчаянии посмотрел на него Саныч. «Все-таки оборудование не дешевое. Как я буду Алексею Павловичу объяснять это?» «Хорошо, ты меня знаешь, Саныч. Я сутками буду работать, пока не справлюсь». Он попытался успокоить главного инженера. Не хватало, чтобы тот начал суетиться и помешал ему доделать то, ради чего он и устроился на рудник. «Вот за это я тебя и ценю», – хлопнул его по плечу Саныч, немного приободрившись. «Сделаешь? Премию хорошую выпишу». «О, ну тогда я прямо сейчас и пойду», – засмеялся он. «Ты сначала на обед сходи». «Да, у меня с собой пару бутербродов жена завернула, как всегда. Не переживай, голодным не останусь». «Давай, удачи. Если нужны помощники...» «Незачем», – мягко перебил его Женя. «Я пока один, так легче сконцентрироваться». В общем, когда все пошли на обед, Евгений взял ящик с инструментами и направился не спеша к пещере. Он хотел рвануть туда изо всех сил, но решил не привлекать внимания. Час у него точно есть. Аккуратно обойдя тонкое место, и справившись с вновь нахлынувшими визуальными и шумовыми эффектами, он попал в пещеру. Когда началась разработка, здесь свободного пространства было совсем немного. Но теперь его в полтора раза больше. На стенах сияли крупные макры. Кого угодно они радовали, но только не его. Он ненавидел их всем сердцем. Как и ненавидел чистой и незамутненной ненавистью всех богатеньких аристократов. Где они были, когда он и его семья умирали с голоду? Но теперь все будет по-другому. Он получит достойную оплату, и пусть Саныч подавится своей вонючей премией. Решил удивить его какими-то крохами. Он же скоро срубит куши с семьей, укатит за рубеж, да хоть в ту же Италию. Откроет магазинчик и будет доживать свой век, продавая какие-нибудь безделушки, сувениры, вообще пофиг что. Бур лежал на металлическом столике, уже успев покрыться пылью. Рука Евгения стерла с него тонкий серый слой, ощутила тепло от еще не остывшего механизма. «Наивный, блядь!» – тихо засмеялся маг. Он-то знал, почему так плохо работает Бур. Все дело в довольно сложном заклинании, которое было вложено в каждую его деталь. Это активатор магической бомбы, которую он сейчас поместит на стену. Как только включит агрегат, тут же активируется и... А то, что она сработает, Евгений не сомневался. Он же мастер печатей. Все-таки 8-й уровень. А это не какой-то там средненький подмастерье. Поэтому его и выбрал тот, кто не захотел называть своего имени. Странный тип. И явно аристократ. Прятался в плащ темно-зеленого цвета. Да так, что всегда внимательный Евгений ничего не смог рассмотреть, кроме острого носа и формы лица, которое было слегка вытянутым. «Так, ну-с, приступим!» В азарте почесал ладони Евгений, следом кинув заготовку печати на участок стены. Контуры ее тускло засветились ядовито-зеленым цветом, теперь руны. Услышав шорох за спиной, Евгений резко обернулся. «А, это ты!» – увидел он своего подельника. «Пока тишина!» – оглянулся среднего роста мужик в робе с большой блестящей залысиной. «Ген, ты не тренди, а смотри в оба и не отвлекай по пустякам!» – буркнул в ответ Евгений. «Мне нужно 40 минут, потом валим, понял?» «Да понял я», – раздраженно буркнул в ответ Гена, разминаясь у входа. «И не мельтеши там, как дебил», – рыкнул на него Евгений. «Попалишь нас, заказчик с тебя спросит». Женя был не дурак. Раз такие большие деньги на кону, значит и ставки высоки. И если что пойдет не так... Им не леща пропишут, а закопают где-нибудь в леске за Томском или скормят тварям наизнанке. Капли пота скатывались по лбу Жени, но он их не замечал, а кропотливо вырисовывал сложнейшие древние руны магическим стилом. Энергия, собранная с изнанки в этой печати, должна, по идее, разнести не только пещеру, но и половину рудника. И непонятно, как это повлияет на тонкое место. Когда он задал вопрос тому странному заказчику в плаще, в ответ лишь услышал, что это не его дело. Значит, вполне вероятно, что здесь произойдет прорыв. Тогда тем более надо валить подальше. Лучше к моменту взрыва оказаться на проходной и заскочить в портал на лицевую сторону. Следом он начал формировать следующий слой рун, по сути увеличивая емкость магической бомбы. Возился Евгений чуть больше 40 минут. Все-таки это не так-то просто. В таких условиях, да еще не обращая внимания на этот блеск камней, который лезет в глаза. Вот и последний штрих. Ох, замечательно. Он аж зацокал языком от восхищения своей работой. Еще не зная, что скоро придется применять план «Б». «Женя, ты чего это?» На пороге пещеры вдруг появился Саныч, и Евгений тут же среагировал. Воздух сгустился вокруг него и сорвался в сторону главного инженера. А тот ничего так и не предпринял, тараща на него глаза. Хлопок, и Саныча отбросило 5 метров в сторону. «Я не Женя», – тихо сказал парень в очках и рыкнул на своего подельника. «Чего вылупился? Оттащи его вон, в кусты! Быстрее!» «Ты чё, замочил его?» Губы того задрожали. «Гонишь! Он на 2 часа в отключке! Легкий сотряс!» Успокоил его парень в очках. «Давай уже, оттаскивай это тело! И постой еще на стреме, надо кое-чего еще сделать!» Тихон выжимал из бедного автомобиля все, что можно. Двигатель пару раз как-то странно взревел, будто предупреждая, что может не выдержать такой поездки. Но потом успокоился, изредка фырча на поворотах. В дороге я успел созвониться с циклопом, объяснил ситуацию и выяснил, что в поместье и на подходе к нему тихо. И добавил, чтобы Анне ничего не говорил. Ей будет безопасней в поместье. На руднике есть штатный лекарь. Вот уже увидел блокпосты бегущих мне навстречу магов. «Ни хрена не понял, чего они паникуют?» Озадаченно ответил Тихон. «Вон, смотри, как машут! Ха-ха!» «Тормози!» Я только и успел, что крикнуть. Но наш автомобиль разогнался настолько, что было уже поздно. Под колесами раздался взрыв. Корпус сотрясло так, что аж внутри все перевернулось. И нас подбросило в воздух. Хорошо, что я заблаговременно окружил кузов двойной магической защитой. Иначе нас бы разорвало на части. Мы немного полетали на высоте примерно 3 метра и совершили жесткую посадку. Автомобиль упал на колеса, и я не только услышал, но и почувствовал, как что-то треснуло в днище. «А вот это было не очень весело!» Тихон озадаченно посмотрел, как из-под капота повалил дым и повернулся ко мне, все еще цепляясь за руль. «Целое?» «Да вроде, выходим, времени мало», — ответил я, понимая, что некогда приходить в себя. Выскочив из автомобиля, мы встретили 5 магов из охраны рудника. Они, оказывается, пытались нас остановить. «Фух, с вами все в порядке?» — крикнул усатый, выделяясь из этой компании. «Увидели одного ублюдка, что возился на дороге. Раскололи. Признал, что поставил магическую мину. Вот только что». «Где он?» – резко спросил я. «Да вон, у нас в домике». Махнул рукой на строение усач. «Если успею, то могу узнать имя заказчика». Когда подошли, я увидел труп парня на полу. Скукожился, изо рта сочилась кровавая белая пена. Хорошо подчищает следы мой невидимый враг. Я сверился с часами на руке. Еще 5 минут. «Должны успеть!» Я махнул Тихону, и мы побежали к входу в рудник. Так быстро, если честно, я никогда не бегал. Да и Тихон, судя по его прерывистому дыханию, скорее всего, тоже. Миновав группу рабочих, которые выходили из небольшого здания столовой, мы рванули сразу к пещере. Они лишь проводили нас удивленными взглядами. Кто-то, по-моему, даже успел спросить, что случилось. Приближаясь к тонкому месту, я вновь почувствовал, как голова начинает кружиться, и все вокруг взрывается яркими оттенками цвета. И на грани восприятия заметил 2 людей в синей робе, которые в спешке удалялись от небольшого входа в пещеру. Некогда было их окликать. Мы с Тихоном ворвались внутрь. «Что делаем, шеф?» Помощник озадаченно наводил глазами по сияющей поверхности пещеры. Я уже осмотрел все вокруг. Вот ты где, собака. На дальней стене источала зеленый свет, невидимая для простого глаза печать. Черт, это и есть бомба. Взгляд остановился на массивном устройстве, которое лежало на столе. От него также исходило странное блеклое свечение. «Разбирай бур», — ответил я, махнув ему в сторону чемоданчика с инструментами, который оставил кто-то из рабочих. «Что, прям так?» — удивился Тихон. «Времени нет, давай, шустрей! Он, скорее всего, связан с бомбой!» — крикнул я. Тихон встрепенулся и, больше не говоря ни слова, принялся за разборку агрегата. А я сосредоточился на печати, точнее на рунах, половина которых была хитро наложена на вторую, в 2 слоя. Получается, что это были 2 бомбы в 1, которые прямо сейчас активно впитывают энергию изнанки, чтобы разнести здесь все к чертовой матери. Что будет, если я трону 1 из символов сверху? На всякий случай я накинул вокруг простенький защитный купол и разрушил 1 из ярко сияющих рун. Бомба-печать вдруг вспыхнула, с каждой секундой становясь все ярче, а затем раздался мозгоразрывающий писк. Меня тут же скрутило, и я сбился. «Да чтоб тебя!» Все-таки взял себя в руки, а затем сжег еще три символа. Печать не затухала, а наоборот, продолжала светиться все ярче и ярче. Я был вынужден войти в магический транс. Новая способность и энергозатратная. В своем родном мире нередко приходилось прибегать к ней, формируя сложнейшие заклинания или находясь в поисках хитроумных ловушек, оставленных врагами. Сейчас я был предельно сконцентрированным, но при этом жутко уязвимым. Я понял, почему свечение не ослабевает. Бомба оказалась непростой. По мере уничтожения рун цепь не разрывалась, печать оставалась активной. Но чем больше символов я сотру, тем менее разрушительным будет взрыв. Оптимальный вариант, когда сотру все руны. Пещера слишком хрупка и ценна, чтобы подвергать ее даже малейшему сотрясению. Тут же услышал серию взрывов позади себя и на пару секунд обернулся. Из-за предельной концентрации я видел все как в тумане. Тихон на входе в пещеру поставил ледяной купол, огородив нас от двух напавших магов. Но тот тут же рассыпался. А затем вылетела искра и выплюнула пламя, очень удачно попав в одного из этих гадов. Мало того, что он, дернувшись, выплеснул на себя ледяной холод, который готов был запустить в мою сторону, так еще и огонь искорки сделал свое дело. Он сначала заледенел, а потом взорвался на тысячи фрагментов. Затем я вновь переключился на руны. Процесс у меня ускорился. Я почти сжег все элементы, еще два, и можно выдохнуть. Позади меня шла битва, но я не отвлекался, понимая, насколько высока цена каждой секунды. И когда я разорвал последний символ, отключил заклинание концентрации, возвращаясь в нормальное состояние. Это было похоже на выныривание из воды. Тут же звуки битвы нахлынули на меня, и я тут же включил замедление времени. Впереди стоял коренастый мужичок в синей робе. У его ног горела печать силы, которая не только давала ему возможность формировать заклинания, но и защищала его мощным щитом. Ледяные стрелы Тихона разбивались о защиту этого гада. Мало того, печать мешала каким-то образом искорке выстрелить в него струей огня. В тот момент, когда я напитывал огненный шар драконьим пламенем, мощная невидимая сила отбросила искру в стену пещеры. Мой питомец, впечатавшись в камень, упал на каменистый пол без сознания. Я моментально вскипел и швырнул, что есть сила, шар в сторону этого очкарика. «Ах ты ж, сволота! Лови подарочек!» Но случилось неожиданное. Фаербол на моих глазах начал уменьшаться, хотя сделал свое дело. Он долетел до печатника, а это был точно маг, который специализируется исключительно на печатях, и его щит не справился с силой дракона. Шарик размером с яблоко пробил защиту этого ублюдка и врезался в его тело. Маг загорелся, а печать, оставшись без хозяина, тут же потухла. Следом отреагировал Тихон. Он накрыл загоревшегося печатника облаком холода. Тот упал на землю, дрожа и катаясь по ней. Но что, гаденыш, не получилось? Я подошел и сел возле него на корточке. Кто тебя послал? Получилось! Засмеялся печатник, и во рту его что-то хрустнуло. Он тут же изогнулся и замер, а изо рта потекла кровавая пена. Бля, еще один отравленный. Все. Тихон упал на пятую точку. Вроде победили. Его глаза радостно блестели. Похоже на то. Ответил я и тут же рассмотрел разобранный бур. Это был активатор взрыва. отправил в него небольшой сгусток импульса силы, вложив в него антимагическое действие. Белесая субстанция врезалась в агрегат, окутав его. Бур перестал мерцать. Зато что-то заискрило внутри. Он задымился, и появились язычки пламени. Тихон тут же потушил агрегат, накрыв мини-кольцом холода. Да уж, походу кирдык этому устройству. Затем я поднял искру. Она уже пришла в себя и скривила мордочку от боли. «Сейчас». А затем повернулась вокруг своей оси, что-то громко хрустнуло, и она зашевелила крылом активнее. Сустав был выбит, но уже все хорошо. А затем дракоша исчезла в пространственном кармане, переживая свое первое поражение. Надо бы с ней по этому поводу хорошо поговорить. Это и мне знакомое чувство. Я помню свой первый проигрыш, когда во время спарринга один из щупленьких, но сильных магов уделал меня. В этом же турнире в этот же день я решил взять реванш и победил его, зарубив себя на носу. Слаб не тот, кто падает, а тот, кто падает и не встает. Я еще раз бросил взгляд на потухшую печать. Какого черта? Еще один этаж магической бомбы, ранее скрытый, проявился сквозь толщу камня и ослепляюще заискрился рунами. А я, похолодев, понял, что сейчас произойдет.